августа 11-го. Варвара Алексеевна, голубчик мой, маточка, пропал я. Пропали мы оба, вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиция, все потеряно. Я погиб, и вы погибли, мальчик, и вы вместе со мной безвозвратно погибли. Это я вас в погибель вел. Меня гонят, мальчик, презирают. Насмех поднимают, а хозяйка просто меня бронить стала. Кричала на меня сегодня. Распекала меня, ниже щепки поставила. А вечером у Ротозяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да выронил невзначай из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли! Величали нас, хохотали предатели. Я вошел к ним и уличил Ротозяева в вероломстве, сказал ему, что он предатель. А Ротозяев отвечал мне, что я сам предатель, что я конкетами разными занимаюсь. Говорит, вы скрывались от нас, вы, дескать, ловелас, и теперь все меня ловеласом зовут. Имени другого нет у меня. Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли? Они теперь все знают. Обо всем известны. И об вас, родная моя, знают. И обо всем, что не есть у вас, обо всем знают. Да чего? И Фальдони туда же, и он заодно с ними. Послал я его сегодня в колбасную. Так, принести кое-чего. Не идет, да и только. «Дело есть, — говорит. — Да ведь ты же обязан, — я говорю. — Да нет же, — говорит, — не обязан. Вы вон моей барыне денег не платите, так я вам и не обязан. Я не вытерпел от него, от необразованного мужика оскорбления, да и сказал ему «дурака», а он мне «от дурака» слышал. Я думал, что с пьяных глаз мне такую грубость сказал». Да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик, ты эдакый. А он мне, вы что ли мне поднесли-то? У самих-то есть ли на что опохмелиться? Сами у какой-то по гривенечку христорадничаете. Да еще прибавил, эх, дескать, а еще барин. Вот, матушка, вот до чего дошло дело. Жить, Варенька, совестно, точно. Оглашенный какой-нибудь, хуже, чем беспаспортному бродяге какому-нибудь. Бедствия тяжкие. Погиб я. Просто погиб. Безвозвратно погиб. М.Д.